110. В сельском хозяйстве, в промыслах, в творчестве должна быть развита личность. Кооператив есть поощритель личности, но никак не поработитель. Только в невежественных формах сотрудничества можно видеть порабощение и отрицание личности. Как палач не знает мысли отрубаемых голов, так невежды, мнящие себя кооператорами, уничтожают силы творчества. Палач был всегда презираем. Так же будет презираться палач мыслей. Не унижение, а восхождение будет звучать в зовах вождя. Явление самого вождя уже есть символ вызывания сил народных.